Они встретились накануне вечером, сразу после того, как Ариман вернулся в свое физическое тело. Едва он открыл глаза, как застонал от болезненного стресса, всегда сопровождавшего воссоединение тонкого тела с плотью. Кроме того, пронизывающая боль вспыхнула в раненой ноге. Медленно и осторожно он выпрямил скрещенные ноги и с помощью хеки поднялся с пола. Правое бедро онемело, словно чужое, и холодная боль проникала в каждый мускул и в каждое сухожилие. Приподняв одеяние, Ариман приложил пальцы к разбухшей мышце и поморщился. На теле виднелись следы столкновения с охотниками варпа. Почерневшие и безжизненные участки кожи, раны, нанесенные тонкому телу, повреждали плоть странника куда более серьезно, чем клинки или пули. Астартес мог превозмочь боль. Его организм быстро справлялся с ней без ущерба эффективности. Но повреждения, полученные в Великом океане, можно было вылечить только отдыхом и медитациями. Он увидел упавший на пол открытый гримуар и опустился на одно колено, чтобы его поднять, но снова поморщился, потянув омертвевшую мышцу. Ариман чувствовал себя так, словно целый месяц без отдыха провел в сражении, и его тело оказалось на грани полного истощения. Убрав гримуар под замок, он сменил стихарь на темно-красную тунику с капюшоном, отделанную слоновой костью и соболиным мехом. Тело настоятельно требовало отдыха, но главному библиарию предстояла еще одна встреча, о которой он и не догадывался до сегодняшнего полета в Великом океане, едва не ставшего смертельным. Полотнище шатра отодвинулось, и вошел Собик, всем своим видом выражавший беспокойство. Вместе с ним в шатер проник и слегка остывший ночной воздух. «Мой лорд, все ли в порядке?» «Все хорошо, Собик», — ответил Ариман. «Я слышал твой крик». «Это был интересный полет в эфире, Собик, только и всего», — сообщил Ариман и набросил на голову капюшон. «Кое-кто из хищников решил поживиться за мой счет». «И ты собираешься уходить?» — воскликнул Собик. «Тебе необходим отдых, мой лорд». «Нет», — покачал головой Ариман, — «мне необходимо кое-кого повидать».